Глава первая. Теневик, мой новый корабль класса «Призрак», завис над темной стороной Дориана Грея, второго спутника планеты Амур. Мимо скользили корабли «Централов», в основном пассажирские лайнеры, грузовые транспорты, буксиры и патрульные боты. Но нас они не видели. Система маскировки «Пелена ночь» надежно скрывала теневик от вражеских радиолокационных станций, и на экранах чужих кораблей в том месте, где мы находились, космическая пустота. Чего я действительно опасался? Визуального обнаружения. Однако оказалось, что инженеры Звездной Империи этот момент тоже продумали. Вдоль бортов корабля повисли голограммы, проецирующие картины космоса, и нас не смогли бы увидеть даже с пары сотен метров. Что уж говорить о десятках тысяч километров? Поэтому можно чувствовать себя в безопасности. Спокойно собирать информацию о планете и думать, как лучше провести внедрение в общество Централов. Был принц Виктор Строгов, а стал какой-нибудь Диего Руис или Хосе Торрес. На Амуре много потомков латиноамериканцев. А испанский и португальский для меня словно родные. Все-таки я родился и вырос в СКМ, а не в Новороссийской империи. Хотя зачем я об этом думаю? Официальный язык делопроизводства и общения всех жителей центральных миров – интер. Смесь английского, русского и еще нескольких европейских наречий. И я, как и все мои соратники, изучал его в школе. Нажав клавишу общекорабельного оповещения, я сделал объявление. «Это Тор. Ломову, Маркину, Валееву и Трофимову прибыть на ГКП». Отворилась дверь на ходовой мостик, и один за другим появились те, кого я вызывал. Корабль относительно небольшой, точнее, жилые помещения занимают всего 10% от общего судового объема, и каюта экипажа рядом с боевыми постами, так что далеко идти не надо. Одеты соратники по-простому, в темные комбинезоны без опознавательных знаков. У каждого на боку пистолет и планшет. «Располагайтесь, кому и где удобно», – произнес я, и они стали занимать кресла навигаторов. Вот уже 2,5 месяца мы не покидали призрак, который совершенно незаметно стали называть теневиком. Стартовали с Гектора и постоянно в движении. Преодолели огромное расстояние, десятки раз встречались с боевыми кораблями Централов и, наконец, оказались в логове врага, возле одной из главных планет Орландо Таги. Соратники присели и посмотрели на меня. А я не торопился начинать разговор и всматривался в их лица. Роберт Маркин, двоюродный брат. Как и я, он принц и внук Серого Льва. На родине ему некомфортно. Того и гляди, прилетит пуля от родственников из клана Харфагеров или Фатеевых. Они бы его давно грохнули, как верит дворянская честь потомственных аристократов Ярги. Однако не было твердых доказательств его причастности к гибели глав кланов, и они опасались Серого Льва. Но их терпение на исходе. А Маркин это почуял и рванул куда подальше, только бы не оставаться в Новороссийской империи. Ему можно доверять. Хотя при первой встрече мы крепко повздорили. Только это в прошлом. Мы сдружились, и сейчас у нас общий интерес. Георгий Ломов, бывший гвардеец и штрафник. Отличился, был замечен и получил свободу. С тех пор служит мне, как верный вассал своему сузерену, верой и правдой. Командовал десантной партией в составе эскадры «Арго» и заслужил офицерский чин. А когда я намекнул, что собираюсь спуститься на поиски приключений, он без колебаний решил последовать за мной. Юрий Валеев. Сержант-наемник и поисковик. С ним я знаком дольше всех. С самого детства. Он человек своеобразный. Все время ищет покоя. Но когда обретает его, бросает тихую гавань и опять мчится навстречу опасности. Валеев – авантюрист. Поэтому он снова рядом. Ну и последний человек на мостике – Олег Трофимов. Штатный сотрудник ГРУ Новороссийской империи в чине лейтенанта. Прицепился к нам со своим напарником в последний момент. тайком пробрался на борт «Призрака», и дополнительных пассажиров обнаружили в тот момент, когда вышли в гиперпрыжок. Сначала хотели их побить, а потом махнули рукой. В конце концов, грушники ни в чем не виноваты. Служба у них такая – присматривать за беспокойным принцем Тором и другим не менее беспокойным отпрыском императора Робертом Маркиным. Так что оставили шпионов в экипаже. Пригодятся, поскольку рано или поздно все равно придется выходить на связь с агентами имперских служб в центральных мирах. Одно дело собираемся делать – подрывать экономику противника, добывать секретные сведения и проводить диверсии. Пора начинать совещание. Я обратился к соратникам. «Как успехи? Информацию обработали?» Ответил Маркин. «Да, готовы доложить. Начнем с исторической справки, только кратко по сути». За это направление отвечал Роберт. И он, не заглядывая в планшет, выдал сведения, которые мне и так были известны. Система Ирис, в которой мы находимся, колонизирована во время третьего исхода с перенаселенной Земли и ближайших к прародине человечества колоний. Орада, местная звезда, по характеристикам схожа с Солнцем. Планет в системе 9, из них 3 – Амур, Дора и Оскол – оказались пригодными для проживания людей. Очень лакомый кусок, так что заселение новых миров шло ударными темпами, и за 20 лет в систему Ирис перебросили свыше 47 миллионов человек. Как правило, выходцев из Латинской Америки, Африки, Австралии и колонистов в третьем поколении с планеты Новая Сицилия. Основным объектом колонизации стал Амур. 5 материков, много островов и 60% поверхности покрыто водой. Очень богатый мир, климат хороший, и на планете были обнаружены огромные запасы перфенита. Кто не в курсе, это руда, из которой делают перфен, идеальный поглотитель нейтронов, промышленный синтез которого невозможен. Благодаря всем этим факторам, планета очень быстро стала драгоценным камнем в короне Звездной Империи людей. Не бриллиантом, конечно, как Земля, не рубином, как Новый Норфолк, и не изумрудом, как Венера, но жемчужиной точно. По этой причине, когда началась война с негуманами, защищали Амур хорошо. Для обороны системы Ирис даже сформировали специальный флот из тяжелых мониторов с орбитальными крепостями, а на планетах строились подземные города. Однако негуманы все же прорвались в систему Ирис и нанесли удары термоядерными ракетами по Доре и Осколу. Это была первая атака. А за ней последовала вторая, и на этот раз противник, связав боем оборонительный флот, сбросил на Амур бомбы с боевыми вирусами-модификантами. Обычное дело, поскольку на заключительном этапе войны обе стороны применяли все, что имелось в арсеналах. Поэтому общий итог боев в системе Ирис для человечества неутешительный. Флот понес огромные потери и по приказу Генштаба ушел для защиты других планет. Дора и Оскол лишились атмосферы и превратились в обугленные шарики, а жители Амура смогли вовремя спрятаться в подземных городах. Места всем не хватило, и люди, которым не повезло, отомстили счастливчикам. Фанатиками религиозной секты «Последний предел», которым помогли диверсанты негуманов, были взорваны несколько атомных электростанций, и радиоактивные осадки накрыли 2 материка из 5, а остальные пострадали частично. Наступила темная эпоха, и многие люди погибли. Кто от радиации, кто от вирусов, кто из-за аварий систем жизнеобеспечения подземных объектов, а большинство от простого голода. Но немало жителей Амура уцелели, смогли приспособиться и через 30 лет выбрались на поверхность. Космос был безлюден, и посетить Амур никто не стремился. Гостей из других миров нет, связь отсутствовала, и надеяться на помощь извне не приходилось. Поэтому амурцы, как умели в меру своего разумения, стали возрождать цивилизацию собственными силами. Появились республики, вольные полисы, небольшие королевства, царства и даже 2 карликовые империи. Люди боролись с мутантами, которые появились на планете после вирусной атаки, воевали с соседями за ресурсы и разбирали развалины древних городов. Все шло своим чередом, и так продолжалось до тех пор, пока не появились пираты с планеты Осака. Они прилетели на нескольких старых транспортах в сопровождении фрегата и стали грабить амурчан. За небольшой срок захватчики покорили целый материк, расслабились и получили по сапатке. Оказалось, что у местных заправил имелись законсервированные ракеты, и они, объединившись, долбанули по кораблям чужаков гурами. После чего, кто из пиратов уцелел, поспешил удрать. Грабители исчезли, а жители Амура восстановили один трофейный транспорт и вышли в космос, совершили путешествие в соседнюю звездную систему, обнаружили людей и вернулись с товарами. С этого момента начался новый виток развития. И когда до Амура добрался боевой флот Орландо Таги, у местных уже имелась небольшая эскадра. Крупные города, армии, производство и единое планетарное правительство, которое управляло разрозненными государствами. Бороться с Орландо Таги бесполезно. Слишком неравны силы. И амурчане присягнули ему на верность. Произошло это 45 лет назад, и планета расцвела. Заработали перфенитовые рудники, строились новые высокотехнологичные заводы, и в экономику вливались огромные средства. Уровень жизни вырос, мутантов практически истребили, а местные правители, вовремя переметнувшиеся на сторону победителя, богатели и жирели. Такова история звездной системы Ирис и планеты Амур. А о том, что происходило в этом мире сейчас, доложил Ломов. В настоящий момент на планете Амур, не считая мутантов, проживает 740 миллионов человек. Примерно половина потомки первых колонистов и четверть вольные переселенцы из центральных миров. Они подданные Орландо Таги, граждане с правами и обязанностями. А еще четверть населения бесправные рабы, которых завозили в последние 10 лет. В основном это военнопленные или жители миров, которые войскам Таги пришлось завоевывать. Социальная лестница простая. Есть аристократия, потомственные дворяне планеты Амур и богачи из других миров. Дальше ценные специалисты и чиновники, офицеры флота и армии, тофферы и крупные фермеры. Ниже обычные граждане, рабочие, крестьяне, жандармы, охотники на мутантов, солдаты и моряки, учителя, медработники и так далее. Еще ниже социалы. Нищие, которые жили на социальное пособие. И в самом низу, конечно же, рабы. Управление осуществляется выборными органами местного самоуправления, которые подчиняются планетарному правительству из наследственных владетелей. А правительство, в свою очередь, под полным контролем генерал-губернатора Леонеля Дурре. Именно он держит в руках все ниточки. Отвечает перед Орландо Таги за планету. Собирает налоги и руководит гарнизоном. Кстати, помимо него есть адмирал звездной системы лорд Юрий Сильвани, который контролирует ВКС, имеет на Амуре 3 базы и судоремонтный завод. А еще он ведет раскопки на Доре и Асколе, ловит контрабандистов и пиратов, собирает бригады космических исследователей, отправляет на непригодные для жизни людей миры системы Ирис горняков и строит мощную орбитальную крепость. Надо отметить сразу, что это весьма деятельный человек. Умный и прижимистый. Население распределено неравномерно. 40% в мегаполисах на материке Квентин и еще столько же на Руфусе и Карасе. Добывают перфенитовую руду, проживают в рабочих городках и занимаются фермерством. Остальные на опаленных войной материках ютятся в поселках на океанском побережье, промышляют рыболовством, охотой, раскопками и налетами на мутантов. Столица Фрипорт. Город с населением 6 миллионов жителей, и мегаполис продолжает активно расширяться. Название у столицы, конечно, не оригинальное и вполне типичное для Звездной империи. Свой Фрипорт или Порто-Франко на каждой планете был, а случалось, что и не один. Местная валюта давно не в ходу, и повсеместно используется Таримский фунт, банков, которые имеют право работать на Амуре, всего 3. Таримский, государственный, частный, инновационный и банк развития. Все они так или иначе под контролем финансовых структур Орландо Таги. главный доход планеты от перфена, который благодаря вниманию Орландо Таги перерабатывался на месте. Следующая статья доходов – продовольствие и лекарственные травы, добыча ценных металлов и продукция нескольких крупных заводов, фабрик и комбинатов. Это официальные данные. А неофициально на планете производилось до трети всех потребляемых в центральных мирах наркотиков. На материке Шимоно, который пострадал от вирусных атак негуманов, произрастали весьма интересные травки, из которых получали сильнодействующие стимуляторы. И местные бизнесмены в союзе с криминалитетом начали поставлять эту отраву в иные миры еще до появления флота Таги, а потом только увеличили посевные площади и объемы производства. Ломов замолчал, и слово взял Валеев, который обрисовал криминальную структуру Амура. Официальные данные рисуют одну картину, а реальность совершенно иная. Местная власть давным-давно связана в единый неразрывный клубок с мафией, и подпольные криминальные авторитеты, которых принято называть «донами», чувствуют себя на Амуре весьма вольготно. Настолько, что у каждого серьезного дельца имеется частная армия, которая оформлена как военная компания или охранное предприятие. Есть целые районы, куда жандармам и военным вход закрыт. Все об этом знают и молчат. А почему? Чиновники высшего ранга получают мзду и довольны. Каждый имеет свою долю от продажи наркотиков, нелегального экспорта перфена, подпольных игр, контрабанды и проституции. А если найдется честный жандарм или чиновник, того живо на место поставят. Сначала предупредят и предложат пополнить банковский счет. Поймет, пусть живет дальше. Проявит упрямство. Окажется в тюрьме по сфабрикованному делу, или с ним произойдет, так сказать, несчастный случай. За примерами далеко ходить не надо. Они в планетарной информационной сети жандармерии, доступ к которой без особого труда получил наш искусственный интеллект. Капитан жандармерии Ангус Флетчер разбился на машине и погиб вместе со всей семьей. Есть доказательства того, что ДТП подстроено, и в этом подозреваются люди дона Фернана Абрамовича. Инспектор Жан Михельсон обвинен в нецелевой растрате бюджетных средств и осужден на 10 лет исправительных работ. Есть основания считать, что дело сфабриковано по заказу дона Эмилио Синкараса. Депутат Ранийского района Бертольд Кишма застрелился после изнасилования своей дочери. Это произошло в результате его конфликта с частной военной компанией «Тристан», которая принадлежит дону Валерию де Кабанья. Есть прослойка честных жандармов из Управления собственной безопасности, которых, скорее всего, поддерживает и курирует какая-то спецслужба Орландо Таги. Но на положение дел это особо не влияет. Простых людей, пока они не мешают местным воротилам и не путаются под ногами, никто не трогает, не угнетает и не обижает. Однако попробуй слово против донов или чиновников вякнуть. Тут тебе и крышка. А Орландо Таги и его ближайшие сановники не решаются ворошить осиное гнездо на Амуре, ибо заняты другими делами. Поэтому главная и, возможно, единственная опасность для криминальных авторитетов Амура – они сами. Войны между подпольными синдикатами, кланами и семействами – не редкость. Бывает, так разойдутся доны, что в ход идут не только пистолеты, винтовки, пулеметы и гранаты, но и кое-что посерьезней. Например, минометы, броневики и химическое оружие. А раз мы изначально настроены на ведение борьбы нелегальными методами, об этом забывать нельзя. Разделяй властвуй, истина древняя. И мы считали, что именно такими методами и станем действовать. Причем неважно где, на Амуре или другой планете центральных миров. Стесняться не надо, ибо мы на вражеской территории. После Валеева высказался Трофимов. Он проводил анализ целей, которые могут быть нам интересны, и Грушник подошел к порученному заданию всерьез. Агент составил подробнейший список всего, что следует уничтожить или захватить при первой же возможности. Перечислять все не стоит. Остановлюсь на основных объектах. Перфеновые рудники и заводы на Руфусе и Карасе. Планетарные базы ВКС и судоремонтный завод. Орбитальная крепость, которая уже строится, но пока не вооружена. 6 станций гиперсвязи. Военные городки, полигоны, склады и казармы 10 мотопехотных бригад планетарного гарнизона, 2 армейские планетарные базы противокосмической обороны с пусковыми установками «Земля-космос», база ВВС «Басторно», на которой находятся 2 дивизии летательных аппаратов «Каут-17», заводы медицинского концерна «Селения», частный космодром «Эльвира» на острове Табар, база «Тоферов», 7 атомных электростанций, горно-обогатительные заводы и рудники по добыче и переработке редкоземельных металлов, государственный космодром «Талисман», через который идет 90% официального планетарного грузопотока, старый линкор класса «Уэйс», флагман флотилии «Ирис», а еще 2 крейсера, 6 эсминцев, 2 монитора, 4 тральщика и вспомогательный авианосец с 3 эскадрильями аэрокосмических перехватчиков. Это приоритетные цели, и каждая имела привязку к системе координат, была обозначена на картах и сфотографирована. Все материалы из открытого доступа. Так же, как и фотографии. Служба безопасности централов расслабилась и мышей не ловила. Наивные люди. Они считали, что война где-то далеко, за сотни световых лет, и в глубоком тылу им ничего не угрожает. Но это они зря, конечно. Новоросские агенты сюда, возможно, еще не добрались. Все-таки Амур не самая главная планета центральных миров, но это не беда. Мы уже здесь. И научим централов осторожности. В принципе, можем прямо сейчас ударить. У нас на борту 10 гуров с термоядерными боеголовками. Как вариант, подкрасться к линкору и всадить в него пару ПКР, а затем провести бомбардировку неподвижных наземных целей, тех же самых атомных электростанций. Но что потом? Разве ради этого мы проделали столь долгий и трудный путь? Конечно же, нет. Эффект неожиданности исчезнет, и диверсантов станут искать, а нам негде восполнить потраченный боезапас. Да и с топливом для корабельного реактора проблема. Так что торопиться не стоит. Пусть ракеты подождут своего часа. Трофимов сделал доклад и замолчал. Снова внимание на меня. Я кивнул Роберту. «Что скажешь?» Двоюродный брат ответил сразу. «Думать нечего. Амур практически идеальный вариант. Нужно спускаться на планету, а потом работать на благо Родины и себя любимых. Можно поискать что-то лучше. Однако у нас топливо на исходе. Еще 100 парсек пройдем, а затем стоп, реактор сдохнет». Я посмотрел на Ломова, и штурмовик поддержал Маркина. «Согласен. Хватит по космосу бродить. Пора делом заняться». Взгляд на Валеева, и он пожал плечами. «Ты командир, Тор. Твое решение для меня закон». Агента спрашивать не стал. Он пока права голоса не заслужил. И я огласил свое решение. Высаживаемся через 6 часов. Приземляемся на материк Салем в районе вольных поселений вблизи экватора. Это вотчина охотников за мутантами. Они напоминают мне поисковиков с Аякса. Сборище неудачников, авантюристов, бродяг и преступников. Наверняка среди них мы найдем тех, кто поможет добыть документы. Пусть временные, главное проникнуть в один из мегаполисов, а дальше посмотрим, если напрямую подключим ИИ к местной информационной сетке. Он сам все сделает. Такие документы слепит, что нам сам черт не брат. Но это можно провернуть только на Карасе, Руфасе или Квентине. В первой группе пойду сам. За мной Ломов, Валеев и 5 бойцов абордажной команды. За старшего на корабле остается Роберт. Корабль прячем в болотах. Связь на дежурных частотах. Маркин моим решением был недоволен. Ему тоже хотелось поскорее оказаться в цивилизации. Если приплюсовать к нашему полету перелет от Ярги до Гектора, мы уже 3 с лишним месяца без женщин. Да и скучно на корабле. Однако спорить он не стал, и я поднялся с кресла. Все свободны. Ломов, готовь своих парней. Жора кивнул, и соратники покинули ГКП. Я остался один, но ненадолго. Вызвал навигатора, передал ему вахту и отправился в каюту собирать вещи и проверять оружие.